Глава 34. В следующий раз со свекровью Алиса увиделась на благотворительном вечере в поддержку детей с ограниченными возможностями. Софья Андреевна хотела и невестку привлечь к своей социальной работе, но Алиса сумела улизнуть. Впрочем, она не могла не заметить, что Литвиновы постепенно превращаются в крупных меценатов города. С чего это вдруг Алиса не интересовалась? Она старалась выполнять свои обязанности и не слишком привлекать к себе внимание. Ей нужно было время. Сколько именно, точно не знала, но всю жизнь жить так, как сейчас, она не хотела. Да и слишком шатким было ее положение. В любой момент мог вернуться отец, что-то не поделить с Литвиновым, потребовать дочь обратно, да мало ли чего еще. Папа как считал Алису своей собственностью, так и считает. Для Литвиновых она просто элемент сделки, который в любой момент может стать ненужным. Поэтому Алиса усиленно копила деньги, стараясь делать это осторожно. Свекры ежемесячно переводили ей существенную сумму, которая частично уходила на еду, фитнес, бензин, коммуналку и услуги горничной оплачивал Герман. Гардероб Алисы обновила свекровь еще летом. Некоторые вещи теперь стали свободны, но покупать новые было не с руки. Алиса хотела накопить как можно больше, чтобы не зависеть финансово ни от родителей, ни от Литвиновых. Копила только в наличных, чтобы по банковским счетам нельзя было понять, сколько у нее реально денег. «Привет!» Мужская рука легла на спину, заставив вздрогнуть. «Господи, Алиса, ты когда-нибудь перестанешь от меня шарахаться?» Последнюю фразу Герман произнес, почти не разжимая губ. Вокруг них было много людей. Литвинов, конечно же, играл роль примерного мужа, а вот Алиса так не умела. «Привет», — задумалась просто. «Я ведь не опоздала?» «Нет». Взяв жену за руку, Герман повел ее к столу, за которым уже сидели его коллеги. Алиса чуть не споткнулась, дернулась было назад, но Литвинов удержал, еще крепче сжал руку, непонимающе нахмурился. «Что опять?» Алиса гневно сощурилась, но Герман смотрел на нее прямо и правда не понимал, а за его спиной всего в нескольких метрах сидела Яна Ольховская с каким-то длинноносым и лысоватым мужиком. Он реально думает, что она... «Ребята!» Ольховская вдруг радостно замахала рукой, и тут же стало понятно, что Алиса ошиблась. Спутала любовницу мужа с Анной, которая была на свадьбе вместе с Игнатом, а рядом с ней, видимо, Алекс, ее супруг. И правда, очень похоже, но, конечно, так искренне Яна улыбаться не умела. Муж Ани оказался приятным и разговорчивым парнем, так что напряжение постепенно уходило, Алиса даже начала получать удовольствие от этого вечера. «Ты так хорошо выглядишь!» — не уставала ей повторять Аня. «Просто расцвела после свадьбы. Вот что значит любовь». Алиса рассмеялась, но решила подыграть. «Именно так. Любовь очень благоприятно влияет, конечно, когда она взаимна». Сидящий рядом Герман метнул на жену пронзительный взгляд, но она сделала вид, что не заметила. На самом деле Алису очень занимал до сих пор пустующий стул за их столом. «Кстати, а Сабуров где?» Александр обеспокоенно зазирался. «Гера, ты ведь пригласил его?» «Понятия не имею», — пожал плечами Литвинов. «Отец занимался пригласительными». Алиса едва сдержала разочарованный вдох. Ей хотелось прямо сейчас написать Игнату, но она побоялась это делать при Германе. А он еще и руку положил на спинку ее стула, словно хотел контролировать все вокруг. «Сейчас узнаю». Аня быстро печатала на своем телефоне. Алисе показалось, что сидящий рядом Литвинов чуть напрягся. «Странно», — удивленно протянула Аня. «Говорит, ему только что принесли приглашение, а он из-за пробок не успеет, да и свои планы были». «Не переживай за Бурова», — с усмешкой бросил Литвинов. «Он найдет чем заняться. Да и Бах от Бетховена все равно не отличит». Герман постучал пальцем по программке мероприятия, а потом чуть наклонился и буквально заглянул в лицо Алисе. «Милая, все в порядке?» В его глазах Алиса увидела плохо скрываемую насмешку. «Все замечательно», — одними губами улыбнулась она. «Вот же мерзавец! Наверняка специально так сделал, чтобы Игнат не пришел. Но, с другой стороны, Герман все равно не дал бы им нормально пообщаться. Зато скоро день рождения Нины, и если все будет хорошо...» «Алиса, это твой телефон?» Аня кивнула на мобильный. Звонила тетя Марина, папина сестра, которая сейчас с тремя детьми и мужем жила в родительской квартире. «Алиса!» — заверещала тетка, так что ее племянница прикрыла рукой телефон и поспешила выйти из-за стола и уйти в дальний угол зала. «Алиса, ты должна срочно приехать домой и нам помочь. Немедленно, ты слышишь меня?» В взволнованном голосе тети Марины прорезались знакомые повелительные ноты. В папином роду так все разговаривали. «Добрый вечер, а что случилось? Быстро собирайся и дуй в нашу квартиру. Похоже, мы заливаем соседей снизу. Уже до второго этажа пролило. У тебя же есть ключи?» «Ну да», — растерянно пробормотала Алиса, — «но у меня их нет с собой. А вы где сами?» «Да кто где?» — нетерпеливо ответила тетя. «Мы с Димой в гостях, нам неудобно уйти. Дети кто где, не знаю. Неважно, езжай скорее, там соседи уже с ума сходят». За 3 месяца, что родственники жили в их квартире, тетя Марина звонила 4 раза, просила помочь по мелочи, Алиса и помогала. Родня все-таки. Но мчаться сейчас в квартиру без ключей? Она молчала, не зная, что сказать, а тетка тем временем начала давить. «Алиса, мне что, звонить твоему папе, рассказывать, какая у него дочь эгоистка? Отказывается помогать родным?» Упоминание отца привело Алису в ступор. С одной стороны, она надеялась, что уже способна дать ему отпор, а с другой, ей было безумно страшно. Папа мог сорваться в любой момент и примчаться сюда. Хорошо, если просто наорет по телефону, что она снова его позорит. И опять же, квартира все-таки их семьи. «Хорошо, не надо звонить папе», — со вздохом сдалась Алиса. «Но у меня займет это время, нет ключей с собой». «Ничего, я тебе сейчас адрес пришлю, где мы с мужем. Приедешь и заберешь. Все, Алиса, поторопись». И отключилась. Алиса уже кляла себя за минутную слабость, за страх перед отцом, ведь сколько раз себе обещала, что больше не даст над собой издеваться, но ведь уже пообещала. «Кто звонил?» Услышав требовательный голос мужа за спиной, Алиса взорвалась. Герман Алису напрягал, но его она больше не боялась. «Тебе какая разница?» «У нас квартиру родительскую затопило. То есть это мы затопили. Наверное, тетка звонила. Мне надо срочно ехать и разбираться со всем». Алиса дернулась было мимо мужа, но тот с легкостью ее остановил, удержал в руках. «Вот-вот начнется официальная часть», — зашипел Литвинов. «Я сказал, мы должны там быть вместе. И куда ты поедешь в этом?» На Алисе было длинное вечернее платье в пол из тонкой струящейся ткани. А Герман держал жену так крепко, что, пожелая она вырваться, наряд наверняка бы пострадал. «Ты не понимаешь», — выдохнула она ему в лицо. «Мне надо. Никто не заметит, что меня не будет. Пусти, мне надо». Алиса уже была готова начать воевать. Литвинов, к счастью, не отец, он ее не ударит, да еще и при всех. Он ведь примерный муж, аж тошнит. Герман и правда ослабил хватку. «А чего тетка сама не разрулит? Она же там живет, верно? И детей там взрослых много». Тут Алисе нечего было сказать. Литвинов на свадьбе успел познакомиться со всеми ее родственниками, но не ожидала, что он их запомнил. «Они никто не могут, как я поняла, и...» В этот момент телефон снова зазвонил. Опять тетка. Алиса нервно ответила «Да». «Алиса, ты уже едешь?» Мне снова звонили. «Обещали пожаловаться твоему отцу, Алиса». Литвинов, слышащий каждое слово, выхватил у жены телефон. «Пусть жалуются». Без предисловий бросил он в трубку. «Моя жена никуда не поедет. Вам ясно? Вы там живете, вот и разбирайтесь сами. До свидания». Телефон Алисе не отдал, но потянул ее за руку в сторону столов. «С ума сошел?» Алиса выхватила у мужа свой мобильный. «А если они правда позвонят ему? Опять меня выставят виноватой. Это все-таки наша квартира». «Это квартира твоего отца», — поправил Герман. «Ничего твоего там нет, ты там даже не прописана». Это была правда. После свадьбы отец Алисы настоял на том, чтобы дочь официально жила у мужа. «Мне просто не нужны проблемы», — чуть ли не простонала Алиса. «Папа, он...» «Что он?» — презрительно ухмыльнулся Герман. «Что он?» «Всего лишь психопат, который зачморил свою семью». «Дурак-то, Литвинов!» Покачала Алиса головой с садистским удовольствием, наблюдая, как темнеет от негодования физиономия мужа. «Думаешь, он вот так это оставит? Он может быть очень злопамятным. Ты его просто не знаешь». «Ты просто не способна дать ему отпор», — отрезал Герман. «Его давно нет рядом, а ты все равно его боишься. Все, пошли садиться. Если эта коза еще раз позвонит». Но тетя Марина не позвонила. Алисе оставалось только гадать, что там с Потопом. Решила сама ей набрать на следующий день. Пока же она сидела рядом с мужем, слушала проникновенные речи, а сама думала о том, что Литвинов, пусть и в своей хамской манере, но не дал тетке загрузить ее своими проблемами. Конечно, он это сделал для себя, потому что так нужно его матери, чтобы все были в сборе сейчас. Но все же, еще кое-что. Алиса не верила, что папа мог простить Герману то, что тот его ударил.